Глава 28. Поддерживая друг друга, они выбрались на тропу. Дождь лил не переставая, но уже не с той бесшабашной силой, которая сметала все на своем пути. Осторожно ступая по скользким камням, цепляясь за мокрые корни и ветки деревьев, они благополучно преодолели грязный поток и вышли на поляну. «Холера!» — с чувством произнесла Ева, узрев безобразие, которое сотворила буря с лагерем экспедиции. «Ничего себе!» — выдохнула Татьяна, потрясенная ничуть не меньше своей подруги по спасению. И вправду, лагерь представлял жалкое зрелище. Почти все палатки сорвало или повалило ветром. Клочьями свисал и тент над обеденным столом. По поляне были разбросаны мокрые растерзанные вещи, под ногами валялись миски, кружки, ложки, вбитые ливнем в грязь. Даже котлы из военно-полевой кухни, тяжелые, литров эдак на 100, лежали на боку в мутных лужах, облепленные сбитой листвой, травой и жирной, как мазут, глиной. Видно, их собирались мыть после обеда или даже помыли, но не успели вернуть на место. Весь экспедиционный люд, растерянный и жалкий, ютился под двумя полотнами брезента, натянутыми за веревки между деревьями. Самые отчаянные, кто в трусах, кто в разноцветных дождевиках и резиновых сапогах, а кто просто босиком, бродили по поляне, собирали одежду, обувь, спальники, одеяло и сносили их к обеденному столу, где уже скопилась приличная груда мокрых вещей. Еще несколько человек стаскивали в кучу обломки сучьев. Поварихи с заплаканными лицами собирали посуду и складывали ее в котлы, которые только что извлекли из лужи с Евой Митяй. Ева решительно направилась к штабной палатке, которая, на удивление, устояла. А Татьяна замешкалась, отыскивая глазами Анатолия. Серый сумрак уже затопил поляну, дальние предметы расплывались в дымке, еще немного и наступит ночь. Каково же будет ее пережить промокшим насквозь людям? Но дождь кончился, лишь мелкая морось продолжала сочиться из низких облаков. Промозглая, зыбкая мерзость, от которой одно спасение — это пылкое летнее солнце или жаркое пламя костра. Но до солнца надо было еще дожить, а разжечь костер вряд ли быстро получится. Настолько все вокруг пропиталось водой. «Татьяна!» Она вздрогнула и оглянулась. Надо же, не заметила, что Ева вернулась. «Чего стоишь?» спросила она удивленно. «Дуй в камералку. Туда всех девчонок определили на ночь». «Так ее не снесло?» — обрадовалась Татьяна. «Повезло, что стоит в ложбине. Ураган пронесся верхом. Говорят, только тазики разметал по оврагу». «Пойдем со мной», — предложила она Еве. «Если палатку не снесло, значит, есть во что переодеться, и тебе, и мне». «Спасибо», — улыбнулась Ева. «Я найду, во что переодеться. Штабная палатка почти не пострадала, так что мои вещи в целости и сохранности». И подтолкнула ее в плечо. «Иди же». Толик велел через час собраться на совещание. «Совещание?» — удивилась Татьяна. «Сейчас? А нам что, нечего обсудить?» — прищурилась Ева. «По-моему, в самый раз». «Поняла», — вздохнула Татьяна. «Переоденусь и приду. А где Анатолий, в палатке?» «Да вон же он, возле хвороста», — неожиданно улыбнулась Ева. «В желтом дождевике. В моем, между прочим». Но Татьяна уже и сама разглядела Анатолия. Он стоял возле той самой кучи веток, собранных по всей поляне, что-то говорил двум паренькам, которые согласно кивали головами. В одном из них Татьяна узнала Кирилла. Ей очень хотелось окликнуть Анатолия, но сейчас это было неуместно, поэтому она всего лишь вздохнула и махнула Еве рукой. «До встречи!» И направилась к камеральной палатке. «Таня, боже мой!» Ольга Львовна едва не выронила кружку с чаем. «Ты тоже попала под ливень? Быстро переодевайся, а то простудишься». Татьяна махнула рукой. «В самый эпицентр. Думала, живой не выберусь». Мысленно порадовалась, что потоки дождя смыли следы крови, а то новых расспросов она бы не выдержала. «Надо же!» — покачала головой Ольга Львовна. «Откуда эта буря свалилась, а? Вон сколько переполоху в лагере наделала». «Не иначе...» И, словно чего-то испугавшись, не закончила фразу, но Татьяна поймала ее взгляд, брошенный в дальний угол палатки. Там, укрытая брезентом, стояла домовина. Неужто Ольга Львовна чего-то побаивалась? Но не древних костей же. Они ей не в новинку. Или тоже верит в гнев местных духов? Но ведь это несерьезно для солидного ученого. Может, в домовине остались украшения Айдына, и камеральщица просто-напросто опасалась, что они исчезнут? Нет, Татьяна скептически хмыкнула про себя. Анатолий не тот человек, чтобы забыть о драгоценных находках. Скорее всего, они давно и надежно спрятаны. Интересно, девчонки в курсе, что находится под брезентом? Нет, похоже, ничего не знает, а то косились бы в сторону домовины и спокойно не переговаривались бы. Но даже сохранность клада Татьяну волновала сейчас не слишком. Требовалось спешно переодеться, а то противный озноб грозил перерасти в лихорадку. Она прошла в свой угол, торопливо скинула мокрую одежду, белье, натянула джинсы, майку, свитер, шерстяные носки, переобулась в кроссовки и сразу согрелась. Краем глаза заметила, что с десяток девчонок, в основном студенток и школьниц, закутанные в пледы, одеяла, какие-то тряпки, даже в куски брезента и полиэтилена, и сидевшие кружком возле буржуйки, деликатно отвели взгляды или потупились. Их одежда сушилась здесь же, на веревках, растянутых под потолком палатки. В печурке жарко полыхали дрова, и оттого внутри камералки было намного теплее, чем снаружи. «Интересно, откуда взялась печурка?» — подумала Татьяна и огляделась. «Нет, печурку она заметила бы, если, конечно, ее не прикрывала груда ящиков в углу». «Чай будете?» — раздалось за ее спиной. Голос был знакомым, и Татьяна быстро оглянулась. Людмила, обернув себя точно Саре куском ткани, смахивающей на старую занавеску, как раз поднесла чайник с кипятком к столу. Она и впрямь походила на индианку, не хватало лишь красной бинди на лбу. Примечание. Бинди в индуизме — цветная точка в виде капли, которую индианки рисуют в центре лба, так называемый третий глаз. Конец примечания. «Я говорю, чай пить будете?» — повторила Людмила и добавила: «Вам сейчас непременно нужно согреться». Она вполне дружелюбно улыбнулась, но Татьяна внутренне напряглась. Почему-то ей казалось, что Людмила уже знает о случившемся. И о смерти Федора, и о передряге, в которую она попала. Но тут же одернула себя: откуда ей знать? И поэтому ответила, как ни в чем не бывало: «Буду». И огляделась в поисках свободной посуды. Девчонки уже потянулись к чайнику, расхватав все кружки и даже стеклянные баночки, в которых прежде стояли букетики полевых цветов. Ольга Львовна заметила ее растерянность и протянула свою кружку. «Возьми, я уже напилась». И вздохнула: «Сегодня, наверное, ужина вряд ли дождемся, вряд ли успеют его приготовить. Пока огонь в кухне разведут, пока сварят, часа два или три пройдет, а мои припасы закончились». «Ольга Львовна», — сукаризной произнесла Людмила, наливая чай Татьяне, — «не беспокойтесь, без ужина не останемся. Лучше поздно, чем никогда, и ваши припасы тоже восстановим». «Да какие там припасы?» — Ольга Львовна улыбнулась. «Я за вас переживаю. Промокли, замерзли, проголодались. Ночь длинной покажется, и для ночлега особых условий нет. На припасы? Ну, припасы в экспедиции общие. По тумбочкам разве крыса какая прячет? Так крысы у нас не приживаются». «Ничего, сейчас несколько коробок разломаем, подстелим, прижмемся друг к дружке, согреемся», — бодро заявила Людмила. «Правда, девочки?» У девчонок мигом заблестели глаза. Они оживились и в разнобой затараторили, перебивая друг друга. «Конечно, переночуем. Сейчас рано светает, а утром солнце взойдет и согреемся. А у меня сухарики есть, а у меня банка тушенки, а у меня...» Татьяна тоже влилась в дружный хор голосов. «Можно лапшу заварить, у меня в запасе несколько пакетиков. На всякий случай прихватила. Добавим в лапшу тушенку, получится отменный супчик». «Отлично!» — Людмила даже хлопнула в ладоши. «Браво, Татьяна!» Девочки мигом изобразили бурные аплодисменты. «Главное, не надо бежать в лагерь за продуктами», — подытожила Татьяна и засучила рукава. «Давайте, выложим на стол все, что у нас есть съедобного». У Ольги Львовны нашлась старая алюминиевая кастрюля, и работа закипела. Подложив под локоть подушку, камеральщица наблюдала за суетой вокруг стола. Лицо у нее осунулось, видно, спина давала о себе знать или утомила непривычная суета. Может, всему виной было плохое освещение? Сердце у Татьяны сжалось, еле не знать, как это печально — ощущать себя больной и никому не нужной. «Ольга Львовна», — она приветливо улыбнулась и предложила: «расскажите что-нибудь, а? Так и время быстрее пойдет». «Да что рассказывать?» — вздохнула камеральщица. «Из рассказов суп не сваришь, но время и вправду убить можно». И вдруг улыбнулась: «Смотрю сейчас на вас и вспоминаю, как в молодости ездила в археологическую разведку. Ну, где только не побывала, и в Туве, и на Алтае, и в Бурятии, и здесь, в Минусинской котловине. Приедем, бывало, в деревню, первая задача обойти окрестности, расспросить старожилов, есть ли поблизости курганы, писаницы, места обрядов. Ну, самое занятное, оказывается, с людьми общаться, особенно со стариками. Но мы поначалу стеснялись, а потом поняли, что старики самые благодарные рассказчики. Их только зацепи, вот как меня, например. Она притворно-сердито глянула на Татьяну. Кое-кто вовремя задел эту струну, и она запела. Ольга Львовна взбила подушку под локтем, устраиваясь поудобнее, и продолжала уже с большей охотой, заметив, что девушки, хоть и заняты готовкой, но слушают ее с интересом. С молодежью скучно было, им наши вопросы в диковинку. Местную историю не знали, да и мало интересовались, наверное. Чаще на танцы нас приглашали, на мотоцикле прокатиться, иногда очень настойчиво. Так что к молодым мы старались не лезть с расспросами, а старики на разговор шли с удовольствием. Каких только историй не рассказывали. Кряхтят бывало, еле ноги таскают, но если есть что показать, обязательно покажут, проводят или дорогу, так объяснять, что захочешь заблудиться, не заблудишься. А это немаловажно. Мы ведь с рюкзаками, нивелирами, рейками по тем местам бродили. В одной руке блокнот, в другой планшет с картой. На спине рюкзак, в кармане непременно удостоверение государственной археологической экспедиции. Без документа никак нельзя. Находились бдительные граждане, просили предъявить, но везде встречали нас уважительно. Понятно, что люди не просто по горам и долам бродят, а серьезным делом занимаются, наукой. Бабули охали, головами качали, когда узнавали, что мы в палатках живем. Холодно, мол, ночью, комары, дожди. Зайдешь в деревеньку, тебе и ночлег предложат, и баньку затопят. Та уж накормить вообще святое дело. Сейчас и накормить не накормят, и в дом не пустят, — скривилась Людмила. Законы рынка. Хочешь есть, плати, а ночевать так вон за околицей пустырь, ставь в палатке и живи. И ничего, что на пустыре помойка, и стаи бродячих псов за кусок порвут. А ночью местные кавалеры в дымину пьяные или обкуренные покой не дают. И раньше пьянства хватало, улыбнулась Ольга Львовна. Единственное, наркоманов не было. И участкового как огня боялись. В магазинах, правда, шаром покати, на полках трехлитровые банки с зелеными помидорами да с березовым соком. А в любом деревенском доме на столе все, что душа пожелает. Пироги, сало, мясо копченое, уж про картошку, особенно молодую, огурчики, малосольные помидоры, грибы, варенье и поминать не стоит. Весь слюной зайдешь. Яйца, молоко парное, варенец, масло, сметана. И это, как полагается, у каждой хозяйки в закромах. Накормят и с собой котомку соберут. Помню, принесли мы в лагерь туесок яиц, пару коврик хлеба, картошки молодой да огурцов, а еще трехлитровую бутыль браги нам одна бабуля всучила. Мы с подругой не знали, что это такое, думали, квас такой, сладенький. Начальник экспедиции нас отругал, дескать, поберушки вы эдакие. Мы до слез обиделись. Какие мы поберушки? Люди от чистого сердца давали. Мы и отказывались, и объясняли, что далеко от лагеря, не унесем. Так одна из бабуль велела своему деду лошаденку запрячь. Тот нас до места и добросил. Ольга Львовна вновь вздохнула. Хорошие люди были, чистые, светлые. «Консервы, — спрашивают, — едите? Борщи из банки? А у меня вон капуста на грядке, и морковка, и лучок зеленый. Помню, одна бабуля нам сноп щавеля нарвала, а другая неделю по ведру парного молока в лагерь приносила, пока мы возле той деревни стояли. А деньги предложишь, засмущаются, отнекиваться начинают, не по-божески говорят. И это в те времена, когда по-божески жить не полагалось. Сейчас вот все разрешено, вон даже президент в храме молится, а бесовство да кощунство махровым цветком распустились. Давайте не будем о печальном. Ольга Львовна улыбнулась. Нас начальник продотрядом прозвал. А после того, как наши брашки отведал, смилостился и уже не ругал за деревенские подарки. Только умолял не усердствовать. Правда, он нас никогда особо не бронил, может, потому что мы лучше и быстрее других нужные сведения добывали. Ольга Львовна вновь поправила подушку, улыбнулась печально. Золотое время, чудесное. От того, что молодыми были, наверное, доверчивыми, искренними. И старики это чувствовали. «Татьяна? Люда?» В палатку заглянула Ева. «Долго вас ждать? Бегом в штабную палатку, Анатолий уже сердится». «Ой, сейчас совсем забыла», — смутилась Татьяна и посмотрела на своих помощниц. «Управляйтесь без нас, а? Начальство требует на ковер». Поймала взгляды, полное недоумение, но объяснять ничего не стала. Вышла поспешно вслед за Людмилой, та вообще обошлась без лишних слов. Накинула куртку и молча последовала за Евой. Татьяна догнала их уже на подходе к ступенькам, ведущим из ложбины наверх. Дождь прекратился, но тучи по-прежнему затягивали небо. Луч Евиного фонарика едва пробивал плотный кокон темноты. Все вокруг пропиталось водой, ноги то и дело проваливались в мелкие рытвины, лужи. Подошвы скользили по траве и раскисшей почве. С горем пополам они преодолели подъем и вышли на поляну. Там было светлее, уже горели костры, возле которых толпилось мужское население лагеря, пытаясь согреться и обсушиться. Рядом между металлическими опорами кухонного тента растянули веревки, на которых развесили мокрые одеяла и спальники. Вероятность, что они просохнут, была небольшой, поэтому, как ни крути, нынешняя ночь могла показаться экспедиционному Люду бесконечной. Ева, словно почувствовав ее настроение, обернулась на мгновение. «Не дрейф, подруга, бывало и хуже», — тихо засмеялась Людмила. «Помнишь, Ева, как спасались от степного пала в озере и молили Бога, чтобы послал дождичек?» «Помню», — вздохнула Ева. «Часа три сидели. Весь лагерь в одночасье выгорел. Тогда бы сегодняшний дождичек, а сегодня к костерку бы поближе, или к боку теплому прислониться, да поспать чуток». Она сомкнула руки на груди. «Эх, обнял бы кто-нибудь, согрел. Сейчас согреют», — весело пообещала Людмила и пропела. «Командир наш сердит, нас ругает и бронит». Ева мигом подхватила. «Что мы, девки, спорые, но дюжи бестолковые». Татьяна удивилась. «Надо же, нашли повод для веселья. Частушки распевают. Но чего им не распевать? На их же глазах человека не убили, и в подозреваемых они не числятся. А вот у нее в перспективе ничего хорошего, лишь новое объяснение с полицией. Стоило Татьяне прийти в себя после аварии, как в палату к ней тут же наведался следователь. Поэтому она знала, насколько эти объяснения неприятны, даже в том случае, если ты невиновен. Но теперь вряд ли все обойдется, как в прошлый раз. По факту убийства непременно возбудят уголовное дело, наверняка будут допрашивать, и хорошо, если определят свидетеля, а не в обвиняемые. Слишком зыбкая грань между этими понятиями, особенно если тебе сказать нечего в свое оправдание. Татьяна горестно вздохнула. С какой дури она схватилась за нож? Сегодня, наверное, с пеленок любой россиянин знает, что такое вещественное доказательство. Отпечатки следов пальцев как раз и являются несомненными уликами против преступника. Попробуй теперь объяснить следователям, что она случайно оказалась на месте убийства и по глупости заляпала орудие преступления. Правда, труп пропал, но проблемы ведь не исчезли.